Глава 8. Медальон. Пузатые пузырьки аккуратно завернули в тряпье. Более тонкие и длинные просто связали меж собой и закрепили в держателях. Всего 8 деревянных ящиков. Их аккуратно расставили по всему тарантасу, и сидеть между ними было неудобно. Они занимали даже больше места, чем раньше книги. В некоторых склянках плескалась янтарная или ярко-зеленая жидкость, в других — красная, и все это побулькивало при малейшем движении. Мальчику, ни разу за много лет существования не принявшему ни одной микстуры или пилюли, трудно было поверить, что булькающая — это чья-то спасенная жизнь. «Даже не представляете, как я счастлив в компании! Уж мне бы поскорее добраться до озер со всеми этими баночками. Графиня-красавица будет рада». Дядюшка Рибл прочувственно говорил это, когда к полудню они остановились передохнуть у ручья. Кара благодушно кивала, мальчик молчал. Он по-прежнему немного злился на сделанный девчонками выбор и сомневался, что все идет так, как надо. Ему понравился мудрый граф, и он не против был исполнить поручение. Но что-то внутри упрямо спрашивало, стоило ли соглашаться. Не лучше ли было остаться в пятой столице и подождать? Может, материк вновь явится? Они спорили об этом с ухода Хендриша Олла, но в конце концов мальчик сдался. Кара и Рика хотели поехать дальше. «Если не встретим его, сделаем хорошее дело». Для звезды довод был незыблемым, Рика тоже не возражала. И пришлось подчиниться. Переждав ночь в захудалой гостинице, а перед этим распугав светом звезды всех кошек на улицах, они к утру вернулись к городским воротам. Голубой тарантас ждал их. «Не дуйся!» Теперь Кара села рядом и протянула ему несколько нанизанных на прутик поджаренных на костре грибов. Они вкусно пахли, но мальчик их не взял и, кажется, не смог скрыть хмурого взгляда. Кара, ничуть не впечатлившись, устало закатила глаза. «Ну, перестань, нельзя все время думать лишь о себе». «Я никогда не думаю о себе», — процедил он сквозь зубы. «Ты это знаешь». Кара вздохнула и положила руку ему на плечо. Вид у нее стал понурый. «Извини, все время забываешь, что ты, тебя... ну, много». Это прозвучало даже забавно, заставило слабо улыбнуться. «Много. Ты, кажется, совсем загрустил, Зан». Кара склонилась ближе. «Я не могу помочь». Мальчик внимательно посмотрел ей в лицо и вдруг вспомнил, что правда хотел кое-что сказать. Наверное, лучше сейчас, когда рядом не ехидничает легенда. Ведь слова, пришедшие после очередных кошмаров, прозвучат глупо и трусливо. «Слушай», — начал он как можно ровнее. «Другие, как я... Я их не видел. Может, они раньше умерли. Если вдруг я тоже умру раньше, чем мы найдем хранителя, попросите...» Он осекся. Холодная ладонь немедленно закрыла ему рот. «Ты спятил, Зан!» Голос Кары дрогнул, глаза округлились. «Ты не умрешь. Ты бы давно умер, если бы так должно было быть. Твое сердце же стучит, так?» «Сердце». Утром показалось, что оно звучит тише, с перебоями. Но он не стал этого говорить и постарался даже не думать, не нагнетать страху. С ним и так многовато проблем, а пользы, наоборот, мало. И Кара... Кара тут ни в чем не виновата. Зачем ее пугать? Перед ней хотелось выглядеть лучше. Или хотя бы не совсем ужасно. «Да, стучит. Не волнуйся». Медленно поднявшись, опять улыбнувшись, он сделал вид, что все тело затекло. Растер колени и плечи. «Ладно, пройдусь немного. Все равно я не голоден». Вранье. Голод и тошнота в нем как раз боролись. Дрались хуже двух злобных голубей. И это тоже, скорее всего, был тревожный знак внутреннего разлада. Пока тошнота побеждала, сжимала горло и желудок. Кара что-то поняла. Не стала задерживать и допытываться, но помрачнела, и мальчик поспешил отвернуться. Вслед донеслось: «Я все равно оставлю тебе еды. Возвращайся поскорей, заблудишься. Встревоженный взгляд провожал его еще долго. Мальчик не оборачивался. Какое-то время он брел вдоль реки, а когда опушка кончилась, попал в густую тень хвойной рощи. Здесь ноги, снова босые, он снял сапоги на привале, спружинили плотный маховой ковер. Это заставило немного успокоиться и даже улыбнуться, глубоко вдохнуть и привстать на цыпочки, потянуться и грустно посмеяться над собой. Конечно, Кара права, он не умрет. Не так просто, не так быстро. Еще поборется. И ничего он не боится. В ветвях свистели, стучали и щелкали птицы. Мир был как никогда близко. Его дыхание слышалось во всем, на что только падал глаз. И казалось... «Приди», — прошептал мальчик, замерев. Перед его ногами пробежали два бельчонка и полезли на молодую елку. Он проводил их глазами и пошел дальше. Не стал звать хранителя снова. Еще у реки он заметил среди хвойных макушек что-то блестящее и заинтересовался, что бы это могло быть. Теперь мальчик прибавил шагу, настороженно приглядываясь. Странно. Больше всего предмет походил на крышу здания. Пройдя еще чуть-чуть, окончательно перестав слышать журчание воды, он убедился, что не ошибся. Голубоватый стеклянный треугольник и был крышей, высоким шпилем, увенчанным серебристой астролябией. Среди деревьев высилась обветшалая, но знакомая башня. Да, мальчик видел такую же дома и знал, что похожие стояли раньше по всему континенту. Серо-песочного цвета, выстроенные из очень мелких камешков, пузатые и, как правило, имеющие только одно помещение на самом верху. Башня обсерватории, башня династии звездных чародеев. Они, чародеи, по несколько ночей проводили в каждой башне, изучая небо. Отовсюду оно виделось немного разным, по этому принципу постройки возводились, чтобы удобно было наблюдать не только статичные, но и движущиеся звезды. И, конечно, эта башня, как и другие, была давно заброшена. Навеки мертва. Но... Дверь вдруг со скрипом открылась сама, и мальчик отступил. Внутри гнездилась затхлая темнота. «Эй!» Он позвал не громко, но и не шепотом. Прислушался, но ответа не было. А потом, не зная, что заставляет его это сделать, поднялся на крыльцо, постоял на пороге и зашел внутрь. Почему-то казалось, что дверь тут же захлопнется за ним, как запирающий механизм крысоловки. Но дверь оставалась распахнутой, и в полной черноте успокаивающе зеленел прямоугольник леса. «Беги назад, если струсишь, беги». Мальчик перестал оборачиваться и поставил ногу на первую ступеньку винтовой лестницы. Шаг, шаг, шаг. В конце концов, почему не осмотреться? Вдруг найдется что-нибудь, что пригодится в пути. Башня определенно была обитаема. Что-то иногда срывалось с потолка, задевало по лицу крыльями, кричало и недовольно шарахалось. Щекотали кожу клочья пыльной паутины. Но ни одна ступенька даже не осыпалась под ногами. И мальчик шел, вытянув вверх одну руку, пока не наткнулся на крышку люка. Она тоже не отличалась от той, которая была в знакомой ему башне, как не отличалась высокая, простиравшаяся за люком обсерватория. Округлое пространство заливали блеклые лучи невидимого светила, где-то разбитое, а где-то закоптившееся. Паутина обосновалась и тут, шматками и сетками светлела в углах, на стенах, на проржавевших приборах. Мальчик легко узнавал их — телескопы, лунные часы, измерители. Он подошел к какой-то трехногой махине с проводами и тронул ее. Она обрушилась громким ржавым лязгом, изнутра вылезло несколько разбуженных жуков. Их жесткие лапки зацарапали по полу. «Есть здесь кто-нибудь?» Молчание. Мальчик еще немного повертел головой и увидел в углу, у дальней стены, большой письменный стол. Здесь бросили карты и чертежи. Большая часть давно истлела и была поедена мышами, а потом все надежно покрыло особенно плотный слой паутины. Мальчик подцепил кусок пальцем и стряхнул на пол. Верхняя карта тут же рассыпалась. Каким же все стало хрупким. теперь, когда последнее волшебство покинуло мир. Мальчик заскользил взглядом по старым листам. Среди них мелькнуло что-то сине-голубое, и он осторожно подцепил еще шмат белых разваливающихся нитей. Пойманный паук заметался, и пришлось спешно вытереть пальцы о штаны. Синим был рисунок, который, наверное, подарил Санкти знакомый художник. Мальчик узнал свои бело-золотые стены и цветные башни, над которыми темнела бархатистая долинная ночь, усыпанная алмазной крошкой. Среди той крошки была, может, Кара. Он улыбнулся, но сердце тут же заныло. Он снова увидел песчинки, пересыпающиеся внутри мертвых зданий и внутри каких-то невидимых часов, быстрые и безжалостные. Он накрыл рисунок ладонью, глубоко вдохнул и зажмурился. «Приди!» Когда он снова открыл глаза, рядом все так же никого не было. Рисунок рассыпался, оставив потемневшие хлопья, так же, как и карта. Но среди хлопьев блеснуло что-то еще. Круглый серебряный медальон подвесили на красной, совсем немного тронутой тлением ленте. Когда-то он открывался, верх был явно крышкой. Ее украшал черненный узор, расходящийся от крупного синего самоцвета. Нижняя створка была гладкой. Мальчик провел по ней пальцем, поковырял защелку и, убедившись, что механизм безнадежно повредился, положил медальон в карман. Уже из-за камня его можно было продать, если понадобятся деньги. Но почти сразу пришла мысль получше. «Зан!» Казалось, он вправду услышал тревожный зов. «Кара?» Мальчик нырнул обратно в люк, припрыжку пробежал вниз, все сильнее пачкаясь паутиной, и, выскочив на улицу вместе с несколькими разбуженными сердитыми совами, в последний раз обернулся. Башня будто нависала над ним, еще больше потемневшая и покосившаяся. А может, просто небо стало мрачнее? Через несколько минут, отряхиваясь на ходу, он снова вернулся к реке, где снова запрягал лошадей дядюшка Рибл. Вскоре Тарантас тронулся в путь. Время до вечера мальчик провел на козлах. Они с Карой по очереди правили упряжью. Река сменила их ночью, а звезда спряталась, едва начало темнеть. Дядюшка Рибл по-прежнему считал ее бродячей наемницей. И были все шансы оставить его в этом убеждении. Когда Кара устроилась рядом и завернулась в плед, мальчик сунул в карман руку и достал медальон. Повертел, убрал назад. «Нет, наверное, рано. Не поймет она, с чего такие подарки. Расспрашивать станет, не украл ли? Или подумает лишнее?» Уши невольно запунцовели. Они быстро уснули, прислонившись друг к другу, и мальчику впервые за долгое время приснился сон, в котором не было песка, только ветер, на котором летели крылатые лошади. Огромный табун гнедых и белых несся по небу, взбивая копытами облака. С кобылами рядом мчались тонконогие резвые жеребята. Мальчик любовался ими, не решая шевельнуться и тем более приблизиться. Он считал, а цифры все путались. А потом еще одна лошадь, вороная, окончательно сбила счет, проносясь совсем рядом, ведя десятки других, таких же стремительных, мрачных. Мальчик вздрогнул во сне, отступил на шаг и... Таранта сильно тряхнула. Рядом что-то зазвенело, и над самым ухом раздался голос. «Лекарство! Рика, ты спятила?» Каре что-то ответили. Она закричала снова, уже не раздраженно, а испуганно. Но мальчик не мог до конца проснуться и не улавливал слов. Лошади бежали все быстрее. Поток вороных вливался в огромное светлое стадо, меняя его цвет. Копыта, до того касавшиеся облаков мягко, теперь колотили барабанной дробью. Ржание переходило в безумный визг. Гладкие бока вздымались, исходя мылом. «Зан!» Ледяная хватка пронзила плечо, и он распахнул глаза. Таранта стрясло так, что ящики на сиденьях и на полу подпрыгивали, и в них громко, тревожно дребезжало. Мальчик и сам подпрыгивал на сиденье, а деревья за окном бешено плясали, проносясь мимо. «Кара, что?» Звезда сияла так, что он сморщился и попытался заслониться. Но его уже ухватили за руки так, что кости свело. Странное, совершенно незнакомое лицо склонилось к его лицу. Кара сказала только одно слово, едва вытолкнула его сквозь побелевшие губы. «Волки!»